Часть 15. Спокойно, Маша, я Дубровский. Кэт заметила, что со мной и с гостем что-то не так, и недоуменно переглянулась с мужем. «Май, иди к нам!» Я машинально сделала несколько шагов вперед и снова остановилась. «Рад знакомству, шоколадка!» С лукавой улыбкой произнес гость. Я почувствовала, как заливаюсь краской, как покрываюсь пятнами, а в мыслях, как на неоновом табло, завертели слова «Когда твое фото увидел, сразу согласился». «Вы меня избегаете?» И буквально 15 минут назад, когда вы доработаете соглашение и отправите юристу, в голове стало так шумно, как на автовокзале. Я, конечно, не кисейная барышня, в обморок не упала, но от общей скованности не сразу смогла собрать простые слова в предложение. «Добрый день, Даниил Викторович». Натянуто улыбнулась я. «Лучше бы я напилась». «Погодите, вы что, знакомы?» Удивленно вскинул брови Андрей. Я опустила глаза и прошла к креслу рядом с диваном. А ведь прямо сейчас я должна заниматься соглашением, а не на смотринах быть. Ёшкин кот, стыдно-то как. И этот идиот еще ему фото послал. Надо хоть узнать, не в бикини ли прошлогоднее, от которого все тащатся, как удав по пачке с дустом. Молча присев на самый край сиденья, я продолжила тянуть улыбку, хотя скорее сохранять вежливую маску. Но мышцы лица уже начали покалывать и подрагивать от напряжения. «Ну что же вы разволновались, Майя?» Непринужденно улыбнулся Олег Сашин, очевидно заметив мой нездоровый румянец, и присел. «Я очень рад познакомиться с вами в неформальной обстановке». «С праздником вас!» — вытянул я из себя. «Спасибо, но я не служил, поэтому не считаю этот день своим праздником». «Ой, а по вам и не скажешь!» — улыбнулась Кэт, окинув его оценивающим взглядом. Тот хрипло засмеялся, у меня аж мурашки по коже побежали. Необычно было видеть шефа в такой свободной одежде. Никакого делового костюма, начищенных узконосых туфель, под тонким пуловером бугрились мышцы, и джинсы хорошо смотрелись на мощных бедрах. Строгой выправки, волевых черт лица, как и не бывало, даже волосы лежали иначе, и улыбался он как светский обольститель. Прям-таки мачо. Вот тебе и старичок-монстричок. Вздохнула я и опустила глаза. Кэт рассеянно присела на угол журнального стола. По ее глазам я видела, что она очень и очень старается не показать своих эмоций, но у нее это всегда плохо получалось. Если я хочу скрыть чувства, то от волнения, злости или стыда максимум только краснею. У Кэт же весь спектр эмоций читается как по нотам. Неловкое молчание заметно затянулось, и, надеясь, что пауза поможет привести мысли в порядок, я произнесла. «Кэт, а у тебя там ничего не горит на веранде?» «Ой, у меня ж пирог!» Воскликнула она и чуть не упала, соскользнув со стола. Алексашин среагировал быстрее Андрея, подался вперед и поддержал ее за локоть. Она хихикнула в неловкой благодарности и побежала на веранду. С извиняющимся взглядом за поведение подруги я поднялась и сказала, «Я, пожалуй, помогу ей, а то в торопях шею свернет». «Только недолго, мы будем скучать», — вставил Андрей. «И зачем ты это сказал, дурень?» Я взяла куртку и вышла следом за Кэт. Та недоуменно стояла на открытой веранде, замерев взглядом на барбекюшнице. «Ну, и что ты мне голову морочишь?» Выставила руки на бедра она. «Что у меня тут горит?» «Это ты про пирог придумала, не я!» Сердито сверляя ее взглядом, возразила я. «Не могла же я, как идиотка, улыбаться и отнекиваться! Я же сразу поняла, что ты хочешь выйти!» «Догадливая ты моя!» Теряя терпение, процедила я. «Откуда вы с ним знакомы?» Я сердито покачала головой и скрестила руки на груди. «Ты издеваешься надо мной! Это мой шеф!» «Кто? Святой Даниил!» – прошипела я, косясь на окна гостиной. «Кто? Ты вдруг оглохла, что ли? Это Алексашин, директор нашей фабрики!» «Да ты что? Я понятия не имела, кто он такой!» Вытянулось лицо Кэт, и она медленно села на стул у стены. «Здравствуйте! Я вам фото показывала с корпоратива, и ты сказала, что его...» Я резко выбросила палец в сторону гостиной. «Зовут Алексей или Александр?» «Ну, они с Андрейкой на улице общались, я из окна только и видела». На фото и не узнала. И в разговоре он его все время Алексашкой называл. «Майк, я же понятия не имела, что это твой Даниил. Во-первых, он не мой. А во-вторых, везет же мне с подругой. Глуховато, слеповато и умом не вышло». Раздраженно бросила я. «А Алексашка — это производная от фамилии». Кэт потупила взгляд и заскребла носком тапочка по деревянному полу. «Вот что он теперь обо мне подумает? Я ему отворот-поворот с его приглашениями на чай, кофе, потанцуем. Из офиса сбежала пораньше, чтобы дома поработать. А тут приехала на Кудыкину гору, знакомиться с женихом». «Это всего лишь маленькое недоразумение», — возразила Кэт. «Не стоит портить настроение из-за того, что у тебя там какие-то завихи в голове. Если бы только мои завихи». «А что, мои, что ли?» Я так сердито зыркнула на подругу, что та сжала губы и замолчала. Знала, когда точно следует заткнуться. Но сейчас и правда это была только моя проблема, не ее. Я с досады вздохнула и, сцепив пальцы в замок на шее, подняла голову вверх. «Ладно, извини, вспылила. Ты права, я пообедаю с вами и мирно поеду домой. Я ему обещала соглашение доработать». «Дамы, Вы тут как-то задержались. Мы волнуемся. Вышел из дома Снежин. Андрейка, иди, мы сейчас. Тихо ответила Кэт. Мы скучаем без вас. Лукаво покосился на меня тот. Ну, выпейте кофе. Нетерпеливо шикнула Кэт. А что так нервничать-то? Фыркнул Снежин и вернулся в дом. Я присела рядом с подругой и, уперев затылок в стену, замерла взглядом на вершине самого высокого дерева за воротами. «Не переживай», — погладила по плечу она. «Если зайдет разговор, скажешь, подруга так настаивала и все такое. Ну, посмеетесь, да и забудете». Он не забудет. Почему-то я была в этом уверена. Видя, как я расстроена, Кэт виновато обняла меня сбоку и положила подбородок на мое плечо. «Лишишь меня шоколада? А толк будет?» — покосилась на нее. «Я больше так не буду». «Да уж, конечно. Второго шефа у меня нет», — хмыкнула я. «Мы ж тебя не в постели ему подложили». «Кэт!» — снова вспыхнула я. «Все-все, я рыба». Отстранилась она от греха подальше. «Рыба!» — процедила я. «Давай! Поработай плавниками, изобрази теперь пирог. Сейчас все будет». Уверенно поднялась Кэт и закружилась по веранде, как юла. «Думаешь, не найдем в морозилке слоеного теста и каких-нибудь ягод?» А я спустилась во двор и пошла вдоль забора, морально настраиваясь выглядеть невинной овечкой перед шефом. Как все это неловко и не вовремя. Чуть позже Андрей и Алексашин вышли на веранду. И пока Кэт пекла пирог, общались за чашкой кофе, оба заядлые кофеманы. А потом мы все вместе сели на другой стороне веранды уминать аппетитные колбаски и котлетки с дымком, овощи на гриле и пробовать не слишком удавшийся пирог Кэт. Тесто осело, ягоды потекли, серо-буро-малиновая размазня на блюдечке впечатляла. Мы избегали говорить о напряженной ситуации в мире, за столом была теплая атмосфера, много юмора и общих воспоминаний, семье Снежинах не откажешь в звании душа компании. Но и Алексашин предстал передо мной совсем другим, много охотно рассказывал о себе, ни разу не бросил на меня косой взгляд, ухаживал, и все равно я не могла расслабиться до конца. Где-то глубоко скребла мысль, что все это еще аукнется мне лишним переживанием на работе. Я старалась не привлекать к себе слишком большого внимания, но Кэт разглядывала нас с шефом с таким очевидным любопытством, что иногда мне с жестким намеком приходилось сужать уголки глаз в ее сторону. Когда застолье подходило к логическому завершению, я с облегчением поднялась и сказала: «Спасибо огромное за душевный отдых, но я поеду. У меня еще масса работы». Вырвалась ненадолго, только чтобы проветрить голову. «Я не увидел вашей машины, Майя», — заметил Алексашин. «Это мы ее привезли», — вмешалась Кэт. Шеф тоже поднялся, подтянул рукава пуловера выше, открывая сильные руки с порослью темных волос и сказал: «С вами правда душевно, но, к сожалению, мне тоже пора. Майя, я вас отвезу». «Нет, что вы, у меня уже есть билет на электричку», — поспешила отказаться я. «Когда ты успела купить?» — удивилась Кэт. «Я чуть не запустила тарелку с нетронутым пирогом прямо ей в лоб. Вот же вечная подстава!» Но вежливо улыбнулась. «С интернетом, дорогая, возможно, все». До Кэт дошло, что зря раскрыла рот, и она, хлопнув себя по лбу, воскликнула: «Точно! Я же видела, как ты его покупала!» От этой несусветной глупости и все понимающего взгляда Алексашина я чуть не провалилась от стыда. Натянуто улыбнулась и ушла в дом, чтобы одеться и собрать вещи. Ни минуты больше не хотела здесь задерживаться. Накинув рюкзак на плечи, я вышла на веранду. Кэт убирала со стола. «Пока», — сухо попрощалась я. «Не обижайся», — одними губами извинилась подруга. Я жестом показала, что созвонимся позже, и спустилась во двор. Андрей и Алексашин уже стояли за воротами и обсуждали новый кроссовер Audi Q7, который шеф купил взамен разбитого Mitsubishi Pajero. Когда я вышла из калитки, оба замолчали и оглянулись. «До встречи!» — скромно кивнула я и нацелилась обойти машину на протоптанную дорожку к трассе. «Майя, вы что, пешком?» — удивленно спросил Алексашин. «Да, прогуляюсь. Здесь 20 минут ходьбы. Может, все-таки я вас довезу? Мы ведь едем в одну сторону». «Я не хочу вас обременять». Снова отказала я. «Давайте я хотя бы до вокзала вас подброшу, коль вы такая упрямая». Настойчиво сделал шаг в мою сторону шеф. «Я не упрямая». Опустила голову я. «Тогда садитесь в машину, а мы спокойно поедем. Обещаю, я не кусаюсь». Наклонил голову он, пытаясь поймать мой взгляд. От его «я не кусаюсь» у меня запекло щеки. Я мельком покосилась на Снежина, уголки губ Андрея дрожали. Он явно осуждал меня за неуместное упрямство. Мне самой не хотелось ставить всех в неловкое положение, поэтому пересилила свое нежелание и кивнула. Шеф предложил мне переднее сиденье, другого и не ожидала. Когда мы тронулись с места, Алексашин спокойно и уверенно спросил: «Не против, если мы перейдем на «ты»?» Я быстро окинула его профиль, а когда тот повернул голову, уставилась прямо на дорогу и неопределенно пожала плечами. «Я монстр, ты шоколадка. Нелепо выкать друг другу». С крайне серьезным видом проговорил он. «Почему монстр?» Растерянно усмехнулась я. «Ты мне скажи. В офисе меня так называют». Я снова пожала плечами и с долей юмора невинно предположила. «Может, из-за того, что вы такой большой, крутой и строгий босс?» «Хм, большой, крутой и строгий?» — улыбнулся тот и иронично покачал головой. «Интересно, кто дал мне такое прозвище?» Я ущипнула себя за бедро и выдавила вежливую улыбку. Минуту мы ехали молча, но показалось, что это Алик Сашин был погружен в свои мысли больше, чем я. Я даже захотела начать разговор на рабочую тему, чтобы как-то разгрузить атмосферу, но не успела. «Знаешь, у меня всегда столько проблем было с женщинами. Не знаю, откуда они на меня только сваливались», — неожиданно откровенно произнес он. «Кто? Проблема или женщина?» Подумав, что он говорит о проблемах в коллективе, попыталась иронизировать я. «Проблем, конечно», — грустно усмехнулся тот. А потом разговор свернул в совершенно неожиданную сторону. «Я стал очень осторожным. Мне сложно было поверить кому-то, даже в мелочах. Я стал почти убежденным холостяком. А когда однажды вошел в кабинет своего заместителя, что-то внутри перевернулось, и сам не был уверен в том, что делаю, только уже не могу остановиться». Меня разом обдало жаркой волной, но я делала вид, что не догадываюсь, о чем он говорит. «Сделал несколько попыток сблизиться, наверное, не слишком удачных. Растерял навыки обольщения». Смущенно потер лоб он и все же уверенно продолжил. «Но я постарался найти нечто особенное, чтобы порадовать тебя». «О, не хватай меня, Кондратий, неужели это он?» Проскользнула беспокойная мысль и почему-то стало досадно, хотелось совсем другой сказки. «Цветы, корзины со сладостями. Это ваших рук дело?» Напряженно спросила я и задержала дыхание, очень надеясь получить отрицательный ответ. Он многозначительно посмотрел на меня, смущенно улыбнулся и отвернулся к окну, снова потирая лоб. Таким я его еще не видела. Монстра в нем, ни на грамм. У меня снова защипало щеки. Вот и что мне с этим теперь делать? А почему ни имени, ни подписи? И курьер никогда не знал моего имени. Растерянно спросила я. Хотел немного загадочности придать. Женщинам ведь нравятся сюрпризы. Оглянулся Алик Сашин и долго рассматривал мой профиль, пока горел красный сигнал светофора. «Да уж, у вас получилось». От неловкости погладила я то одно ухо, то другое. Алик Сашин удовлетворенно улыбнулся и продолжил. «Я от Татьяны услышал, что ты шоколад не любишь. Поэтому искал что-то необычное, чтобы удивить». «Не то чтобы не люблю, я его очень редко ем». Попыталась оправдаться я за вранье насчет греческих конфет. Но не вышло. Алик Сашин проницательно покачал головой. «Ты можешь быть совершенно откровенна со мной». «Вы удивили меня рисунками». Тут же сменила тему я. «Кто вам их рисовал? И откуда этот художник так хорошо знает меня?» «Никакого художника не было». Повернулся ко мне он на новом светофоре, и я не успела отвести глаз. Но, чтобы не выглядеть утехой, недоуменно нахмурилась и с шутливым укором спросила. «Вы же сказали, что не учились рисовать». «Профессионально не учился. Но я рисую с детства, это больше хобби. А поскольку никаких слов подобрать не мог, чтобы не сказать лишнего, просто рисовал». Живо вспомнили случаи на совещаниях, когда Алик Сашин будто уходил в себя и что-то писал в своем ежедневнике, и поняла. Он рисовал, так он сосредотачивался. А потом неожиданно выдавал новую задачу или продуктивное решение. «У вас есть талант». Искренне заметила я и отвернулась к окну. Мы остановились у обочины, и вдруг я ощутила прикосновение горячих пальцев к запястью. Даже отдернула руку от неожиданности и тут же растерянно извинилась взглядом. Он, конечно, перешел границу, но я не могла показать, как дико испугалась. Не монстр же он, в самом деле. Алик Сашин огорченно улыбнулся и опустил взгляд на мои губы с досадой, которое тут же запекло. В юности меня за губу укусила пчела. Вот точно такое же ощущение было и сейчас. Я едва удержалась, чтобы не поморщиться и не дать ему ни одного намека на смятение. Хотя, наверное, я уже была красная как рак. «Знаешь, Май», — тихим ласковым голосом заговорил он, продолжая пристально разглядывать меня. «В какой-то момент я запретил себе впутываться во все это. А потом подумал, а почему я запрещаю себе хотеть то, что меня вдохновляет? Почему сам все усложняю? Может, нужно прямо сказать женщине, что она мне нравится? Тогда и она будет откровенна со мной». Я напряженно сглотнула и нервно усмехнулась. Алик Сашин чуть повернулся в кресле и наклонился в мою сторону. От его слишком близкого присутствия мой позвоночник вытянулся, как струна. В затылке запекло, и в копчике тоже. Кажется, даже оглушило на мгновение. Давно я не получала таких признаний, тем более от человека, от которого пока всецело зависит моя карьера и благополучие. Я прижала ладони к бедрам и старалась дышать неглубоко, а когда он снова заговорил, вздрогнула, будто в колокол ударили. «Видимо, у нее тоже было много проблем с мужчинами, раз она так усиленно меня избегает и деликатно молчит». Он практически признавался в чем-то большем, чем просто в симпатии. По телу пробегали хаотичные волны, но вовсе не искрящего восторга, а сковывающего и вводящего в ступор жара. При всем обаянии этого мужчины и обезоруживающей откровенности, романтика служебного романа все еще была для меня под запретом. Но если бы только это... К самому Алексашину я тоже не была готова. «Наверное, тебе нужна небольшая пауза», — заключил он. «Я слишком много позволил себе сказать». «Нет, вы просто были честны». Попыталась подбодрить его я, чтобы не унизить достоинство. А сама уже сгорала от жара внутри. Кажется, под курткой вся майка промокла. «Но я не готова была все это услышать от вас, Даниил Викторович». «Тогда я хотел бы пригласить тебя на ужин. Как-нибудь», — добавил он, вероятно, заметив, как дернулись мои брови. От этого предложения захотелось выпрыгнуть из машины и снять с себя все, потому что дышать уже было нечем. Но я опустила глаза и сдержанно вздохнула. Любые слова сейчас были бы лишними и неловкими. Я чувствовала, что он ждет моего ответа, выпытывает его жаждущим взглядом. Левая сторона лица буквально горела. Но, наконец, сфокусировав взгляд на Виде за лобовым стеклом и заметив спасительные стены вокзала, я сглотнула ком в горле и выпрямилась. «Мы уже приехали». «Тебе точно нужно туда?» — кивнул он в сторону здания. «Я не хочу вас напрягать. К тому же в электричке будет возможность лишний час поработать». «Ты можешь сесть назад. Я не буду беспокоить. Но поверь, со мной будет гораздо комфортнее. За свою жизнь наездился в электричках. Не слишком приятное времяпрепровождение. Тем более в такое неспокойное время». Я напряженно молчала. «Майя, не упрямься. Позволь мне позаботиться о твоей безопасности. Я обещаю тебя не смущать». Догадливо проговорил он. Учитывая, что билета у меня не было, а ласточка только через несколько часов, я неловко улыбнулась и вынужденно кивнула. Зачем отказывать в таком пустяке и выставлять себя на посмешище? А то еще усомниться в моих деловых качествах. Взрослая так до конца, уговорила себя я. Алексашин неожиданно вышел из машины, открыл мою дверцу и подал руку. Я признательно улыбнулась и вышла. А тот открыл заднюю дверцу и освободил место для сидения. «Прошу, располагайся, не стесняйся». «Ну не монстр, душка, а ты выпендриваешься», произнес все тот же гаденький голосок внутри меня. Я села, достала свой ноутбук и вперилась взглядом в экран. Шеф сел за руль, включил спокойное радио и действительно за всю дорогу ни разу не отвлек. Только спросил, не хочу ли я чего-нибудь, когда останавливался на заправке. И хоть все это время я упорно вычитывала партнерское соглашение, сотворить что-то продуктивное не удалось. Все время чувствовала на себе внимательный взгляд Алексашина в зеркало заднего вида. А когда мельком бросала на него взгляд, он просто молча переводил задумчивые глаза на дорогу. Мысли о сказанном им не оставляли, и я не знала, что меня ждет завтра. Уже у моего дома Алексашин все-таки попросил подготовить соглашение сегодня, но мягко, ненавязчиво донес до крыльца подъезда рюкзак с ноутбуком и даже, не напросившись на чай, попрощался. В утро последнего выходного все уже не казалось таким страшным. Неловкость и волнение были пережиты под 50 оттенков серого. Глупый и наивный фильм, сказку для безнадежных романтиков. А потом я просто ушла в работу, отпустив ситуацию. В первый рабочий день Алексашин одобрил мероприятие по возвращению уплывающих заказчиков, и я с одним из своих менеджеров отправилась в деловую поездку по крупным городам края. Никогда так не радовалась длительной командировке.